Как убивали мою бабку. Как убивали мою бабку. Мою бабку убивали так. Утром к зданию горбанка подошел танк. 150 евреев города, легкие от годовалого голода, бледные от предсмертной тоски, пришли туда, неся узелки. Юные немцы и полицаи бодро теснили старух, стариков и повели котелками борецая, за город повели далеко. А бабка маленькая, словно атом, 70-летняя бабка моя, крыла немцев, ругала матом, кричала немцам о том, где я. Она кричала: «Мой внук на фронте! Вы только посмеете, только троньте! Слышите? Наша пальба слышна!» Бабка плакала и кричала, шла, опять начинала сначала кричать. Из каждого окна шумели Ивановны и Андреевны, плакали Сидоровны и Петровны. «Держись, Полина Матвеевна! Кричи на них, иди ровно!» Они шумели: «Ой, еще рабыть! Зотым немцам нашим ворогам!» Поэтому бабку решили убить, пока еще проходили городом. Пуля взметнула волоса, выпала седенькая коса, и бабка наземь упала. Так она и пропала.